Перси Джексон и меч Аида. Провести Рождество в царстве мертвов – это была не моя идея. Если бы я знал, что там, может, меня ждет, то сказался бы больным, то я смог бы избежать встречи с целой армией демонов, схватки с Титаном и обмана, из-за которого я и мои друзья чуть навсегда не угодили в объятия вечной тьмы. Но нет, мне пришлось сдавать этот дурацкий экзамен по английскому языку. И вот, последний день зимнего семестра, я сижу в школьном классе вместе с другими новичками и пытаюсь закончить работу по повести о двух городах. Сочинение типа «Я эту книгу сроду не читал, но верчусь тут как уж на сковородке. Попробуй меня подловить». И тут появляется миссис Олири, лает как сумасшедшая. Миссис Олири – это моя собачка, адская гончая. Это такая мохнатое черное чудовище размером с хаммер, с клыками как бритва, с когтями словно из стали и сверкающие красные глаза. Она вообще-то душка, но обычно остается в лагере полукровок, в нашем подготовительном центре для полубоков. Я немного удивился, увидев ее в классе. Скачет себе по елочкам, по эльфам, Санта-Клаусам и всей этой остальной новогодней мишуре, приготовленной к празднику. Все подняли голову. Я был уверен, сейчас одноклассники ударятся в панику и понесутся к выходу. Но они только принялись фыркать и смеяться. Две-три девочки проговорили: «Ну, просто класс!» Наш учитель английского, доктор Скука, не шучу, это его настоящее имя, попросил, поправил очки и нахмурился. «Ну, — сказал он, — и чей этот пудель?» Я облегченно вздохнул. Спасибо богам за туман, волшебную занавесу, которая не дает людям видеть вещи в их истинном свете. И я раньше не знал, как выглядит миссис Олири. Так этот туман искажает реальность. Но чтобы миссис Олири выставили пуделем? Да, это впечатляло. «Это мой пудель, сэр». Я поднялся с своего места. «Извините». Наверное, он прибежал за мной. Кто-то у меня за спиной стал насвистывать. У нашей мэри был баран. Раздались новые смешки. «Прекратить», — рявкнул мистер Скука. «Перси Джексон, это семестровый экзамен. Я не позволю, чтобы здесь разгуливали пудели». «Гауф!» — лай мистера Лири сотряс помещение класса. Она махнула хвостом, уронив еще пару эльфов. Потом, присев на передние лапы, уставилась на меня, давая понять, что я должен следовать за ней. «Я ее уведу отсюда, доктор Скука», — сказал я. «Я все равно уже закончил». Я закрыл тетрадь и побежал к учительскому столу. Миссис Олири подскакала к выходу, а я за ней. Ребята в классе смеялись и кричали мне вслед, пока мальчик с собачкой. Миссис Олири галопом помчалась по 81-й Восточной улице к реке. «Эй, не спеши!» — закричал я. «Куда мы так торопимся?» На меня недоумевало поглядывали прохожие, но это был Нью-Йорк. И мальчишка, бегущий с пуделем не самое странное из того, что им доводилось здесь видеть. Миссис Олири далеко оторвалась от меня. Время от времени она поворачивала голову и лаяла, словно говоря: «Пошевеливайся, черепаха!» Она пробежала три квартала на север и влетела прямо в парк Карла Шульца. Когда я догнал ее, гончая перепрыгнула через металлическую ограду и исчезла в стенки из стриженных декоративных кустов, засыпанных снегом. «Эй, ты где?» — позвал я. Я не успел захватить пальто в школе, и мне уже было холодно, но я все же перебрался через ограду и нырнул в замерзшие кусты. По другую сторону кустарника находилась полянка, пол акра, прихваченная из мразью трава и окруженные деревья. Миссис Алилия махала хвостом, как сумасшедшая, и принюхивалась, но я не заметил ничего необычного. Перед мной лениво текли стальные воды из ривер, крыши Квинса покоились под белым одеялом. Сзади холодный и безмолвный громоздился верхний Ист-Сайд. Вдруг я так и не понял, почему по спине у меня пробежал холодок страха. Я вытащил мою магическую шариковую ручку и снял колпачок. Она немедленно увеличилась в размерах и превратилась в бронзовый меч Анакулумс. Его лезвие слабо мерцало и в зимнем свете. Миссис Адвири скинула голову, ноздри у нее подрагивали. «В чем дело, девочка?» – пошептал я. Кусты зашевелились, и из них выпрыгнул золотой олень. Когда я говорю «золотой», я имею в виду «желтый». У животного был металлический мех, и рога по виду явно 525-й пробы. Они излучали золотой свет, и смотреть на них глазами было больно. Ничего красивее я в жизни не чистолили, облизнула губы, словно подумала о бифштексе из оленины. Потом в кустах снова раздался шорох, и на поляну появилась фигура в куртке с капюшоном. В руках она держала натяжной лук со стрелами. Я поднял меч. Девочка прицелилась в меня, но потом замерла. «Перси?» Она сбросила с головы серебряный капюшон, ее черные волосы были длиннее, чем мне запомнилось. Но я знал эти ярко-голубые глаза и серебряную тиару, знак первой помощницы Артемиды. «Талия!» — изумлился я. «Ты что здесь делаешь?» «Преследую золотого оленя», — ответила она, так словно что это было само собой разумеющееся, священного животного Артемиды. Я решила, это что-то вроде знака. И вот она нервно кивнула в сторону мисс Алири. «Ты мне не скажешь, что эта тварь здесь делает? Это моя собачка, миссис Алири». «Нет, не смей». Миссис Алири обнюхала оленя, делая это довольно по-небратски. Олень боднул адскую гончую в нос, и скоро эта парочка принялась играть на полянке в догоняшке. «Перси», — Талия нахмурилась, — «это не может быть простым совпадением. Что мы с тобой оказались в одном месте и в одно время?» Она была права. С полукровками совпадений вообще не существует. И раньше Талия была моей хорошим другом, но я ее больше тогда не видел. И вдруг Натте вам, ни с того, ни с сего. Тут вмешался какой-то бог, высказал я предположение. Возможно, но так или иначе, я рад тебя видеть. Да, она улыбнулась мне, но без особой радости на лице. Если мы выберемся из этой переделки целыми невредимыми, я куплю тебе чизбургер. Как поживает она, Бет? Прежде чем я успел ответить, солнце скрылось за тучи. Золотой олень замерцал и исчез, а миссис Оливия осталась в одиночестве, облаивала кучу опавших листьев. Я взял меч и на изготовку. Талия подняла лук. Мы инстинктивно встали спина к спине. На полянку опустилась тень, и из нее вывалился мальчишка, так словно его сбросило сюда с высоты. Он приземлился в траве прямо у наших ног. «Ух ты!» – пробормотал мальчишка, отряхивая свою пилотскую куртку. На вид ему было лет 12. Черные волосы, джинсы, черная футболка и серебряный перстень с черным черепом на правой руке. На боку у него висел меч. «Ника!» – пробормотал я. Глаза талии расширились. «Маленький брат Бьянки?» Ника насупился. Вряд ли ему понравилось, что его называют маленьким братом. Его сестра, охотница Артемида, умерла несколько лет назад. И упоминание о ней для него до сих пор было болезненным. «Вы зачем меня сюда притащили?» — проворчал он. «Только что я стоял на кладбище в Новом Орлеане. А тут раз... Это что, Нью-Йорк? Что имя Аида я делаю в Нью-Йорке? Мы тебя сюда не тащили», — сказал я. «Мы... Тут меня аж дрожь пробрала. Нас кто-то здесь собрал втроем». «Что это ты такое говоришь?» — удивился Ника. «Дети большой тройки», — напомнил я. «Зевс, Посейдон, Аида. Пророчество». У Талии перехватило дыхание. «Неужели ты думаешь, что Кронос...» Она не закончила свою мысль. «Мы не знали про великое пророчество. Грядет война между богами и титанами, и ребенок одного из трех основных богов, когда ему исполнилось 16, примет решение, которое спасет или уничтожит мир. Речь шла о ком-то из нас, а впоследствии, в последние годы, повелитель титанов Кронос пытался манипулировать каждым из нас в отдельности. Может быть, он, сведя Ника, Талию и меня вместе, задумал какую-то пакость. Земля задрожала. А Ника вытащил свой меч, черный клинок из тигийской стали. Миссис Алири прыгнула вперед и тревожно залаяла. Я слишком поздно понял, что она пыталась предупредить меня. Земля под нами разверлась, и мы все втроем провалились в темноту. Я думал, что падение никогда не кончится. Или, возможно, в завершении спуска я превращусь из полубога в этакий полубожий блинчик. Но вдруг я, Талия и Ника оказались в каком-то саду. Вопя от страха, отчего я сразу почувствовал себя довольно глупо. «Что? Где мы?» — побормотала Талия, взяв себя в руки. В саду было темно. Слабо поблескивали ряды серебряных цветов, отражая свет громадных драгоценных камней, воткнутых по краям газона, алмазов, сапфиров, рубинов, размеров с футбольные мячи. Над нами нависли кроны деревьев, на ветвях виднелись оранжевые цветы и плоды, издающие приятный запах. Воздух был прохладный и влажный. В Нью-Йорке зимой такого не бывает. Больше похоже на пещеру». «Я уж был здесь раньше», — сказал я. Ника сорвал с дерева гранат. «Это сад моей мачехи Персефоны». Он сделал кислую физиономию и бросил плод. «Ничего здесь не ешьте». Дважды повторять ему не пришлось. Укусив один раз, плод в царстве мертвых, и навсегда остаешься там. «Атас!» — крикнула Талия. Я повернулся и увидел, что она целится из лука в высокую женщину в белом платье. Поначалу я решил, что эта женщина — призрак. Ее платье клубилось вокруг ее фигуры наподобие дыма. Длинные черные волосы развивались и кудрявились, словно невесомые. Лицо у нее было прекрасным, но смертельно бледным. И тут я понял, что платье у нее не белое. На нем переливались самые разные изменяющие краски на ткани распускались красные, синие, желтые бутоны. Сама же она была красным блеклой, так же, как и глаза женщины, многоцветные, но какие-то разные, словно подземный мир высосал из нее все жизненные соки. Я подумал, что в наземном мире она красивая и даже необыкновенно красивая. «Меня зовут Персефона», — сказала женщина тихим, слабым голосом. «Добро пожаловать, полубоги!» Ника раздавил гранат подошвы ботинка. «Добро пожаловать!» «После того, что случилось в последний раз, ты имеешь наглость говорить мне «добро пожаловать»?» Я неловко приступил с ноги на ногу. Разговаривать в таком тоне с богами чревато неприятностями. От тебя могут остаться одни воспоминания. «Эй, Ника, все в порядке», — холодно сказала Персефона. «У нас была небольшая семейная ссора». «Семейная ссора?» — воскликнул Ника. «Да ты же превратила меня в одуванчик!» Персефона предпочла проигнорировать слова пасынка. «Итак, полубоги, добро пожаловать в мой сад. Это ты послала золотого оленя?» Талия опустила лук. «Ядскую гончую», — призналась богиня. «И ту тень, что доставила к вам Ника. Необходимо было собрать вас вместе. Для чего?» — спросил я. Персефона посмотрела на меня, и у меня возникло такое ощущение, будто в моем желудке расцветают маленькие ледяные бутончики. «У повелителя Аида возникла проблема», — сказала она. «И если мы, если вы понимаете, что для вас благо, вы ему поможете». Мы сидели на темной веранде, выходящей в сад. Рабыни Персефоны принесли еду и напитки, но никто из нас к ним не прикоснулся. Рабынь можно было бы назвать красивыми, не будь они мертвые. На них были желтые платья, венки из маргариток и болиголова. Они смотрели пустым взглядом и говорили чирикающими голосами теней. Персефона села на серебряный трон и принялась нас разглядывать. «Если бы сейчас стояла весна, я смогла бы принять вас, как это полагается, в надземном мире. К сожалению, зимой это все, что я могу сделать».